Вот так и началась знаменитая Ристайлская битва. Впоследствии ее еще называли «Битвой 17 королей» — Резенкамфа, Плимутрока и 15 вожаков разных черных тварей, присвоивших самим себе королевские титулы. Так, например, в самом начале конь бульдозера растоптал короля скелетов. А вообще-то я не помню ни одного более бespланового, непродуманного, стратегически необоснованного сражения. Это уже потом барды и менестрели расписали батальное полотно золотом да шелком, изливаясь в стихах, балладах, частушках, кто во что гораст. Дело было так. Открылись ворота, заревели трубы, и сияющая колонна рыцарей врубилась в ряды врага. Впереди на белом коне в золоченых доспехах ехал сам король Плимутрок I. По-моему, у них на пути стояли вампиры. Так вот, рыцари прошли сквозь их ряды, как горячий утюг сквозь нейлоновую кофточку, быстро, незаметно, с легким запахом гари. Это было не очень сложно. Закованные в железо всадники пришлись явно не по зубам горбатым красноглазым кровососам, вооруженным лишь длинными кинжалами. Затем отряд короля столкнулся с какими-то дикими троллями, и схватка началась всерьез. В то же время из Ристайла вылетела дружина Вашнахауза под руководством Дебраза, а за ней Чарльз Ли с сыновьями, слугами и ратниками. Разделившись на две команды, они ударили по флангам, и вскоре началось общее месиво. Войска Резенкамфа оставили идею окружения города. Лишенные предводителей, они неуклюже пытались перегруппироваться и задавить нас своей мощью. Локхайм быстренько взвился в воздух, и уже оттуда, с высоты, охрипшие полководцы пытались доораться до своих солдат. Тиран наверняка не ожидал от нас такой прыти. Нечасто мышка, загнанная в угол, бросается на кошку. «Ура!» — пронеслось сквозь лязг мечей. «Ага, это наши!» Через минуту русская дружина отбросила волка людей, и мы крепко обнялись с князем. «Вот она радость-то! Всем миром поднялись супротив злодея треклятого! Покажем ему уже!» «Селенок маловато! Если они опомнятся, то разнесут нас на молекулы! Нужно продержаться хотя бы до вечера!» — кричал я. «Выстоим! Костьми поляжем, а не отступим! Вперед, молодцы! Золоту гривну тому, кто первым влезет на стены летающей крепости!» Я не смогу описать всю битву. Просто целиком я ее не видел. Нас с бульдозером носило словно щепку в океане, так что основное время мы тратили не на анализ увиденного. Были и более насущные проблемы, как выжить, например. Меч без имени — превосходная защита, но и он не в состоянии спасти от стрелы в спину, булыжника в ухо или канализационного люка под ногами. Это вольное отступление. В общем, в моей памяти отложились какие-то отдельные фрагменты. Низкорослые уродливые карлики в шлемах с прорезями и топорами сбили наземь короля. Минуту спустя он выбрался из-под кучи тел, потеряв меч, орудуя знаменем как копьем, весь переполненный весельем и энтузиазмом. Какой-то горожанин, пронзенный тремя пиками, черные гномы, выковыривающие из доспехов упавшего рыцаря, невесть откуда вылетевшая горгулья Таймс с двумя седыми ведьмами, вся троица, завывая, как мистер Шмидт, и носилась над полем боя, осыпая врага камнями и шаровыми молниями. Принцесса Леона в кольчуге и шлеме, с короткой палицей в руке, капитанским голосом орущая во всю мощь. «Злобынюшка! Любый мой! Где тебя леший носит сокол, ты мой ненаглядный?» Гоблины барона Дестета, рубящие в капусту отряд ремесленников из гончарного квартала. Ужасные женоподобные твари, рвущие на куски охрану принцессы. Небольшая группа Брумеля, окружившая дочь короля. Они сражались как черти против пятикратно превосходящего врага, и, кажется, полегли все. Мы с Жаном пытались пробиться к ним, но ратники князя, рыча по медвежьи, добрались туда первыми. Злобыня шел, прикрываемый дружинниками, и нес на руках исколотого черта. «Брумель, друже, не умирай, бес поганый!» А сзади голосила спасенная Леона, не забывая отмахиваться чьим-то топором от наседающих паразитов. Я сознательно ничего не пишу о себе, времени на философию не было, особым героизмом мое поведение в тот день не отличалось. Любое существо, обладающее инстинктом самосохранения, будет драться за свою жизнь. Я делал то же самое, что и все. Меч без имени крушил врагов, отбивал копья, парировал клинки, пробивал любые доспехи и поддерживал меня там, где я без него давно бы упал от усталости и омерзения. Бульдозер отбросил все боевые кличи, сражаясь яростно и молча. Если кто и проявлял чудеса храбрости, так это он. Жан постоянно направлял своего коня в самое пекло. Мы вечно рубились в окружении, пока все вокруг не забивалось трупами. Однако ряды противников не убывали. Страх смерти не терзал душу, просто хотелось, чтобы все это побыстрее кончилось, и в темную бездну небытия вместе с тобой провалилось как можно больше гнусных тварей. Острые когти впились мне в руку, держащую меч, потом в рубаху на плечах. Я как-то не сразу осознал, что меня поднимают в воздух. Сразу три нетопыря огромных размеров сдернули мою особу с крупа коня и взлетели ввысь. Брыкаться было бы глупо. Отпустят и все. Хана. Внизу копья и рычащие своры нечисти. Тяжело взмахивая крыльями, они несли меня в сторону Локхайма. Что, опять в плен? Но тут... Вдалеке появилась черная точка, за ней другая, третья. Господи, наконец-то в лазурном небе бесшумно и зловеще скользил белоснежный кролик, а следом за ним неслись шесть боевых драконов. Правда, для меня это уже никакого решающего значения не имело. Меня швырнули метров с десяти на серебристую мостовую Локхайма, и я здорово треснулся лбом. Пробуждение оказалось нерадужным. А мог бы и убиться насмерть. Можно сказать, жутко повезло. Ничего не сломано, не вывернуто, не растянуто. Одни синяки. Сижу в модном креслице. Комната светлая и уютная. Руки связаны, ноги тоже. Рядом двое громил с автоматами. Напротив за столиком Резенкампф ведет какие-то записи. «Не понимаю». Он оторвался от писанины и внимательно уставился на меня. «Все было так продумано, так логично, целесообразно. С вашим появлением все в этой стране пошло кувырком. Я столько раз готовил великолепные покушения на вашу шайку, но тщетно. Сплошные провалы. В чем же причина, не понимаю. Может быть, поговорим по-хорошему?» Я попытался пойти на компромисс, хотя в моем положении диктовать условия мира было более чем нагло. «А ведь я даже стал уважать вас, ландграф, не имея ровным счетом ничего добиться таких поразительных результатов. Похоже, меня он просто не слышал, ему хотелось выговориться. Но если я вас не убью, то потеряю самоуважение. Ангелы преисподней, ну скажите на милость, кто же так бездарно затевает сражение с вдесятеро превосходящими силами противника? Это против всех законов здравого смысла. Но в тот момент, когда мы наконец окружили вас, появились эти дурацкие драконы. Они сожрали мой последний вертолет». Резенкампф обхватил голову руками и начал раскачиваться из стороны в сторону. Я виновато пожал плечами. «Ничем не могу помочь. Судя по его болезненному виду, мы победили. Факт приятный, но во что это отольется лично мне? Сегодня вечером прощальный бал. Я буду вынужден на какое-то время покинуть эту страну. Необходимо отдохнуть где-нибудь на курортах вашего мира, запастись современным оружием, подобрать более дееспособную армию. Через годик я вернусь и просто смету с лица земли всех, кто вам помогал. Вы свободны, ландграф». «В каком смысле?» «Развяжите его». Меня быстро распаковали. «Локхайм находится на высоте 2000 метров. Парашютов у нас нет. Можете ходить, где заблагорассудится, смотреть, что интересно, и даже беседовать с королевой. В конце концов, это ведь она втравила вас в столь опасное приключение. В общем, располагайте собой в пределах города». «А мой меч?» — наивно спросил я, за что и схлопотал прикладом в живот. «Меч? Не понимаю», — брезгливо поморщился великий колдун. «Ну ладно, будь по-вашему. Пойду-ка я и в самом деле погуляю, если это не шутка». Нет, никто меня за рукав не хватал, значит, все всерьез. Около получаса я бродил по пустынным улочкам, выходил к борту и, перегибаясь через перила, любовался далекой землей. Бежать было некуда. Весь Локхайм оказался красивой, просторной тюрьмой со всеми удобствами. Долго скучать в одиночестве не пришлось. Вскоре появилась королева. Танитриэль была одета в длинное красное платье, волосы убраны под золоченую сетку с жемчугами. «Приветствую, Ваше Величество. Замечательная погода, не правда ли?» «Вы виделись с моим мужем?» «Имел честь. Между нами говоря, у него больной вид. Не досыпает или съел что-нибудь?» «Вы можете хоть иногда быть серьезным. Он же убьет вас. Он может сделать это в любую минуту. Неужели вы не чувствуете дыхание смерти у себя за плечами?» «Мое отношение к загробному миру здорово изменилось. Стало более осознанным, философским и даже материальным. Это я врал. Помирать ни капли не хотелось, но в тот момент нам было необходимо поддержать друг друга, иначе мы бы просто завыли в обнимку от страха и безысходности. Ваш сволочной супруг пригласил меня на какой-то прощальный бал, так что он вряд ли будет портить себе удовольствие и убивать меня до вечера. А кстати, у вас случайно не завалялся в кармане бутерброд с сосиской?» «Что? Вы невозможный мужчина, ландграф!» Танитриэль страдальчески всплеснула руками и закатила глаза. «О боже, ну конечно есть, пойдемте!» В одной из комнат быстро накрыли на стол. Вышколенные молчаливые слуги накормили меня до отвала, а королева скромненько сгрызла яблоко. Если забыть о неумолимо приближающемся вечере, то атмосфера романтического ужина на двоих была просто идеальной. «Да не переживайте вы так из-за меня. Лучше расскажите, чем закончилось сражение». Мне трудно говорить. Я не понимаю». Королева старательно пыталась взять себя в руки. «Хорошо, если вы настаиваете, я видела все из окон своей башни. Ваша сумасбродная атака не дала возможности войскам моего мужа скоординировать свои действия. Сражение вышло из-под его контроля, ведь все командиры частей находились здесь, в Локхайме. Впрочем, соотношение сил все равно было слишком неравным. К вечеру Ристайл был бы захвачен. Резенкамфу удалось вырвать из боя вас, он надеялся, что это внесет панику в ряды защитников. Но тут появились драконы. На одном сидела светловолосая девочка или мальчик. Неважно, что было потом. Ну, естественно, кто же может сравниться с боевым драконом? Даже мой муж не смог подчинить их себе. Они сразу же переломили ход сражения. Локхайм скрылся в облаках, и началось позорное бегство. Резенкамф даже не посмотрел, что стало с его войсками. «Спасибо. Вот она, настоящая победа. Да чего же это все приятно?» «Но взамен он убьет вас». «Меня спасут?» «Господи, вы не понимаете, что говорите. Кто вас спасет? Вы в 140 милях от Ристайла. Драконы могут искать вас целую вечность». «Есть кое-кто, решающий подобные проблемы втрое быстрее. Но не стоит гадать. Доживем до вечера». У меня был один козырь в рукаве. Маленькая надежда на то, что Вероника не потеряла кожаную нашлепку райфл с моих джинсов. Прощальный бал. Даже я готов признать, что все было приготовлено на самом высоком уровне. Для самого привередливого вкуса. Роскошный зал в главном дворце Локхайма, богато убранные столы у стен, свободное пространство посередине для танцев, заунывная музыка, от которой хотелось повеситься. 14 королей из уцелевшей нечисти, бедная Танитриэль с заплаканными глазами, Резенкамф в черном фраке, красной манишке и с моноклем в глазу. Его торжественно сопровождали 20 рыцарей в вороненых латах и серых плащах. Ими командовали уже знакомые мне громилы, теперь в средневековых костюмах, но наличие крупных пистолетов под мышкой было очевидным. Мне оказывалось всевозможное уважение, словно приехавшему на свадьбу генералу. Упыри и волкодлаки, вампиры и оборотни, крысоподобные свиньи и улыбчивые людоеды посматривали в мою сторону с заметной опаской. Наверное, полагали, что без меча я еще страшнее. За головным столом разместился Резенкамф. По левую руку усадили королеву, по правую — меня. Пока ничем ужасным не попахивало, за исключением того, что стояла на блюдах перед некоторыми особо выразительными уродами. Хорошо, что я в тихом пристанище таких вещей насмотрелся, а то и стошнить могло бы. «Господа!» — Резенкамф встал и поднял фужер. «Темная сторона силы объединяет нас на сегодняшнем праздновании. Наши армии разбиты, виновник этого перед вами. Мы постараемся сделать его смерть пышной и запоминающейся». «Что же вы не пьете, ландграф?» Насмешливо поинтересовался какой-то облезлый мертвец справа, когда все опорожнили свои кубки. «У меня изменились взгляды на алкоголь. И вам не рекомендую, посадите печень». Трупный собеседник испуганно отодвинул кубок. «Как будет проходить программа в этом варьете?» Резенкамф обернулся на мой вопрос и снизошел до ответа. «Сначала ужин, потом танцы. Не срамные, надеюсь?» «Нет. Королевский балет антре. А что вы имели в виду под срамными танцами?» «Легкие воспоминания о тихом пристанище, уничтоженном вами. Я так понял, что казнь будет ближе к ночи. Может быть, пока ответите на пару щекотливых вопросов, все же хотелось бы умереть спокойно». «Спрашивайте». Он откинулся в кресле, не сводя с меня пристального взгляда. «Вы ведь не колдун. Слишком много чисто технических штучек используется в вашем арсенале, кое-что даже опережает мое время. Ваша династия состоит из профессиональных ученых?» «Скорее, психологов. Мой прадед действительно был великим магом. Некоторую информацию из его книг я использую до сих пор. Жизнь идет, прогресс неостановим. Приходится менять имидж, соответствовать эпохе, так сказать». «А как вам удается протаскивать сюда современное оружие? Я по наивности полагал, что оно здесь просто не будет функционировать». «Это было сложно. Теорию выхода в другие миры разработал мой дед. Вернее, случайно наткнулся. А уж мы с отцом проводили серьезные опыты, анализы, исследования. В общем-то, все построено на определенной филологической тенденции. По произношении некоторых слов открывается возможность дополнительного сверхтонкого зрения. Мы получили шанс поиска врат. Ну а рассказ о том, как мы их нашли, оприходовали и поставили себе на службу, мог бы растянуться на неделю». «Спасибо. Полагаю, столько времени вы мне не дадите. Ну и напоследок, какова ваша конечная цель?» «Господство. То, что я получаю в этом мире, идет за бешеные деньги в вашем. Как антиквариат и прочие музейные штучки. Деньги решают все. Пока мне достаточно и двух миров, но я подчиню их полностью. Лучшие ученые Европы работают на меня, не подозревая об этом. Великие колдуны и маги подчиняются мне с удовольствием и восхищением. Порядок и спокойствие могут быть гарантированы лишь при единоначалии. Знаете, сегодня я не очень настроен на политические беседы. Так вы через час разговора убедите меня в том, что являетесь единственным поборником истины, а все остальные просто завистники и жалкие негодяи. Еще немного весомых аргументов, и я стану вашим верным слугой». «Не надо сарказма, лорд Скиминок. Мне не нужны слуги. Надеюсь, вы не строили иллюзий насчет моей откровенности». «Нет. Вы наверняка считаете меня покойником, поэтому и говорите всю правду без опаски». «Ваше здоровье!» Резенкамф отхлебнул вина и, хлопнув в ладоши, объявил. «Танцы!» В зал высыпала толпа разноряженных девиц. Короли повылазили из-за столов, понахватали себе партнерш, и музыка грянула с новой силой. Ко мне подошла Танитриэль, я нахально поклонился ее мужу, и мы вышли в центр зала. Танец заключался в том, чтобы ходить вокруг партнера, кланяясь как заведенный. Наверное, нужно было поговорить, но слов не хватало. Слишком много эмоций. И потом еще в мою усталую голову забрела совершенно нелепая мысль. Я смотрел на королеву и думал, с чего это она за меня так переживает? Влюбилась, что ли?